Ночью я почувствовала чужой взгляд. Еле-еле разлепив глаза, я пару раз моргнула и принялась осторожно искать источник беспокойства. Он обнаружился рядом, глядел на меня светящимися желтыми глазами. «Ты чего?» — хриплым сосна голосом спросила я и слегка поерзала, устраиваясь удобнее. «Неожиданно!» — прозвучал не менее хриплый ответ. А затем мужские пальцы взяли длинную рыжую прядь, отливающую медью в отдаленных вспышках молнии. «Хороша!» После этих слов я почувствовала, что вторая рука Владимира скользнула по спине и замерла на полупопии. «Ой!» — пискнула я и попыталась отползти. Мой сонный мозг наконец-то осознал, что произошло. Во-первых, я снова стала собой, наглой рыжей ведьмой. Во-вторых, я вернулась в свое тело, но не в свою одежду. В-третьих, я лежала на столь же мало одетом мужчине и чувствовала это каждой клеточкой кожи, особенно животом, касающимся напряженной плоти. Попытка отползти была мгновенно пресечена, и я оказалась прижата к постели разгоряченным телом. «Так вот ты какая, ленивец мира!» «Ведьма!» — поправила я, сказав это прямо в соблазнительные губы Владимира. «Мне нравится», — прошептал он, улыбаясь. «Так что ты там хотела сделать, если бы была в своем истинном облике?» Мужская ладонь обхватила холмик груди, вырвав у меня протяжный стон. «Не помню». «Тогда давай импровизировать». Нехорошо усмехнулся Владимир, а затем накрыл мои губы поцелуем. Да таким, что через пару мгновений я забыла, как меня зовут. А еще через минуту податливо откликалась на все прикосновения проводника, не забывая ласкать его в ответ. Пока горячие губы скользили по телу, я царапала широкие плечи, заставляя Владимира поторопиться. Пока он играл с моим телом, судорожно кусала губы и молила о пощаде. Пока он входил в меня, томительно, медленно и сладко, могла только кричать от удовольствия. Кажется, это была лучшая ночь в моей жизни. «Священный ленивец, ты решила меня зарезать? Неужели ночью совсем не понравилось?» Насмешливый голос выдернул из сладкой дремы. Я потянулась в надежде разогнать кровь по венам и быстрее проснуться. «Мира!» — имя прозвучало как ругательство, и Владимир, судя по звукам, слез с кровати. «Черти что!» «Не поминай Борислава в суе!» — зевнула я и прикрыла рот. «А-а-а!» — сон как рукой сняло. «Я что, опять ленивец?» «Представь, я удивлен не меньше тебя!» «За что? Ведь все так хорошо было!» «Пока ты не попыталась скрыть меня своими коготочками!» — усмехнулся Ладик. «Даже закралась мысль, что ночь тебе не понравилась». «Ну, даже не знаю». «Вот только не надо сейчас». Проводник демонстративно стряхнул шерсть, которая якобы на него налипла. «А что не надо? У меня, между прочим, трагедия, а у тебя только одно на уме». «Что у меня на уме, ты даже не догадываешься», — усмехнулся Владимир. Это стало последней каплей. «Бессовестный мужик воспользовался сонной и возбужденной девушкой, а теперь никакого сочувствия». А я, между прочим, за одну ночь два перевоплощения пережила. Самое обидное, что еще пару часов назад я наслаждалась объятиями и жаркими поцелуями, а теперь опять покрылась шерстью, чешусь, ленюсь и страшно думать, что еще. Я поползла в сторону Владимира, но на середине кровати осознала, что засыпаю. Злость на звериные повадки слегка прочистила мозг, но я поняла, что выяснение отношений лучше отложить. Ноздрей коснулся запах свежей выпечки, и в животе тут же заурчало. «Принеси мне завтрак, пожалуйста, нужно подумать. Пирога или морковки?» Владимир, видимо, даже не заметивший, что его жизнь только что висела на волоске, все это время перемещался по спальне, приводя себя в порядок. «Одной морковки мне ночью уже хватило, да и под утро тоже. Не понимаю, как я могла вновь вернуться в эту шкуру?» Я все же сорвалась на истерику. «Корпорация всегда исполняет желания. Интерпретирует их, конечно, по-своему, но исполняет». На эмоциях я не заметила, как вспорола когтями подушку. А вот разбрасывать перья ленивцу понравилось. Я представила, как точно так же расправляюсь с бесчувственным чурбаном, соблазнившим меня этой ночью. Пока я уничтожала подушку, Ладик успел найти какую-то селянку, которая принесла нам пироги с капустой, крынку с простоквашей, пару яблок и не к добру упомянутую морковку. Но с какой любезностью проводник беседовал с этой девушкой, вновь всколыхнула во мне злость. Я очень надеялась, что это злость, а не ревность. «Скажи, ты ведь выполнила не все желания мальчонки?» — поинтересовался Владимир, когда селянка нас оставила. «Нет», — отрывисто бросила я, пытаясь наколоть еду на коготь и донести до рта. Разговаривать с предателем совершенно не хотелось. «Возможно, в этом и кроется секрет того, что ты вернулась к прежнему облику». «В мышле!» — прошамкала я, пережевывая яблоко. «Не разговаривай с набитым ртом», — рассмеялся Владимир. «У ленивца это выглядит жутко». «Да что ж такое, еще и поесть нормально не дают. Нужно срочно заканчивать задание и возвращаться домой. Не хочу больше находиться в этой шкуре». «Так, где Василек?» Я поползла к выходу, но меня бесцеремонно подхватили за шкирку, закинули на плечо и понесли в соседнюю избу. Заказчик сидел рядом со Светозаром, который ему что-то тихо рассказывал. «Ну что, Васек, придумал желание?» Я спустилась с плеча проводника на пол горницы. «Я всю ночь думал», — тяжело вздохнул мальчишка. «Неужели от нашего Иеровима и правда осталась только одна искра? Может, можно ее как-то раздуть, ну, возродить его?» Васек шмыгнул носом, а затем вытер его рукавом. «Ленивец мира, я хочу оказаться дома, и чтобы с Равимом все было в порядке, можно?» Он посмотрел на меня широко распахнутыми глазами, и сколько в них было надежды, что я, не задумываясь, непроизвольно произнесла. «Исполняю!» Щелкнула пальцами, совсем забыв о когтях ленивца, в результате чего высекла искры, которыми подпалила собственную шкуру, от испуга заверещала, и все это в одно мгновение с активировавшейся воронкой переноса. Из-за спины донесся возглас «Куда?» и в шерсть всыпилось что-то неподъемное. Мгновение невесомости, падение, трансформация, и вот я уже стою в кабинете Борислава Матвеевича, а на шее болтается нечто мохнатое и тяжелое. В воздухе растекается запах паленой шерсти, а шеф сидит с довольным видом за своим рабочим столом и любуется моим явлением. «Удивлена, рыбка моя!» — промурлыкал Борислав. «Опять забыла, что я не случайно эту должность занимаю. Настроить возвращение сотрудника с задания сразу в мой кабинет для отчета легко. И что за зверушку ты опять притащила?» — тяжело вздохнул он на последних словах. «Я ж просил!» Я отмерла и перестала сверлить черта испепеляющим взглядом. С удовольствием отметила, что приняла свой родной облик, только вещи на мне какие-то чужие и сумка странная, а еще что-то мохнатое. Отлепив мешок шерсти, я стала рассматривать его на вытянутых руках. Невероятно длинная, для животного, блондинистая, почти золотая шевелюра натолкнула на интересную мысль. А когда я, опустив зверя на пол, убрала ему челку с глаз и увидела обалдевший взгляд, меня озарила догадка. «Ладик», — прошептала я, еле сдерживая смех, — «ты что здесь делаешь?» «Ты мне желание задолжала, если не забыла», — пробурчал ленивец. «Что ты там возишься с этой зверюшкой?» — недовольно проворчал шеф и вышел из-за стола. «А это вам сувенир, Борислав Матвеевич. Будете на него смотреть и вспоминать», — с намеком протянула я и, подхватив ленивца на руки, всучила его шефу. Меня распирало от злорадства. Как же ловко все получилось. И шефу свинью подложила, точнее, ленивца, и проводнику нос утерла, чтобы не смел больше на хвост прыгать. Хотя желание я ему действительно за помощь задолжала. Так что надо будет как-то выкручиваться. Больше не обращая внимания на ошарашенно изучающих друг друга шефа и проводника, я вышла из кабинета и решила в кои-то веки воспользоваться лифтом. А то все эти магические перемещения стали плохо сказываться на вестибулярном аппарате. Секретарша в приемной попыталась испепелить меня взглядом, но ее призвал долг, из кабинета начальника стали доноситься крики о помощи. С улыбкой на лице я нажала кнопку вызова лифта. Удача мне явно благоволила, поскольку в кабине оказался умопомрачительный самец. Высокий брюнет спортивного телосложения, с миндалевидными глазами, высокими скулами и с ног сшибательной улыбкой. Низ живота приятно заныл, не иначе бабочки встрепенулись. Не задумываясь, я шагнула в лифт и приблизилась к мужчине, вдыхая возбуждающий аромат. Краем сознания успела уловить мысль, что происходит что-то странное. Раньше я никогда не была падка на смазливую внешность, а тут почувствовала, что все, сейчас отдамся прямо здесь. Из последних сил тряхнула головой, сбрасывая наваждение, и еще раз посмотрела на мужчину. «Куби, ты чего харизму прямо в офисе включаешь?» — возмутилась я и, встав на мыски, отвесила инкубу под затыльник. «Ты же знаешь, что перед твоим магнетизмом никто не может устоять!» «Мирка, не ругайся!» — инкуб пригладил волосы. «На новый заказ еду, настраиваюсь, а тут ты!» Я сама прямо с задания не успела отдохнуть и в чувство прийти. И такая подстава. Мирослава, в искупление вины приглашаю тебя сегодня на ужин, плавно переходящий в легкий завтрак. Последние слова он уже произносил с хрипотцой в голосе. Я все еще была зла на Ладимира, видимо, поэтому у меня непроизвольно вырвалось «да». Куби идеально подходил для свиданий. Красивый, сексуальный, недалекий, инкуб одним словом. Уговорившись встретиться вечером в баре, мы разошлись по своим делам. Первой на повестке дня у меня была ванна с пеной.